Однажды в июле, зайдя в туалет, она услышала снаружи голоса Армора и Ламара. Эти двое стояли у питьевого фонтанчика. Ламар ополаскивал чашки из-под кофе. Став у двери, Денис прислушалась. «Помнишь, мы-то считали трудоголиком старину Алана», — сказал Ламар. «Надо дать должное Джамборецу», — откликнулся Дон Армор. «Смотреть на него было куда приятней». «Хе-хе-хе! Пойди-ка поработай, когда красуля не хуже Алана Джамборетса разгуливает рядом в коротенькой юбочке». «А он собой хорош, что правда, то правда», — послышался стон. «Богом клянусь, Ламар», — сказал Дон Армор, — «я жалобу подам в охрану труда. Это жестокое и необычное наказание. Ты видел ее юбчонку?» «Видел, видел. Давай потише». «Я с ума схожу». «Сезонная проблема, Доналд. Через пару месяцев рассосется». «Если роты меня раньше не уволят». «А с чего ты взял, что слияние все-таки произойдет?» 8 лет я потел в поле, пока добрался до конторы. Самое время большому начальнику прийти и дать мне пинка под зад. На Денис в тот день была короткая юбка цвета электрик, купленная в комиссионке. По правде говоря, даже странно, что мать с ее мусульманскими понятиями о женской одежде не возражала против такого приобретения. Отчасти допуская, что Ламар и Дон Армор говорили о ней, а эта мысль застряла у Денис в голове как нечто чуждое, но неустранимое, вроде постоянной тупой мигрени, она чувствовала себя глубоко задетой, словно Дон устроил вечеринку в ее доме и забыл ее пригласить. Когда Денис вернулась в чертежную, Дон, на мгновение подняв голову, обвел скептическим оком всех, кроме нее. Когда его взгляд скользнул мимо Денис, она ощутила странную потребность вонзить ногти в свое тело или пощипать себя за соски. В Сент-Джуде начался грозовой сезон. Воздух пропах мексиканской яростью, ураганами, переворотами. Поутру с наглухо затянутого тучами неба гремел гром, глухие раскаты доносились из крошечных городишек к югу, где не бывал никто из общих знакомых. Размеренные полуденные удары, будто молотом по наковальне, среди почти ясного неба. Тревожный гром громыхал ближе к вечеру, когда на юго-западе собирались плотные, сине-зеленые, словно волны тучи, а над головой ярко светило солнце, и жара становилась совсем уж невыносимой, будто напоследок брала свое. К ужину начиналось драматическое представление. Грозовые фронты закрывали небо в радиусе 50 миль по всем направлениям. Давили друг друга, точно огромные пауки в тесной банке, напирая со всех 4 сторон. Шквал за шквалом обрушивались крупные дождевые капли. Окно превращалось в черно-белый экран, картинка расплывалась, лишь вспышки молний выхватывали из хаоса дома и деревья. Детишки в плавках, накинув на плечи насквозь промокшие полотенца, стремглав мчались домой, точно дезертиры. А поздно ночью барабанная дробь, грохот летней артиллерии на марше. Каждый день в газетах Сент-Джуда печатались слухи о предстоящем слиянии. Назойливые женихи Мидленд-Пасифик, близнецы Хиллард и Чанси Рот, якобы вели в городе переговоры с главами 3 профсоюзов. А вот роты уже в Вашингтоне, где опровергли перед сенатской комиссией жалобу МИД-ПАС. Сообщалось, что МИД-ПАС просила Юнион Пасифик выступить в качестве благородного рыцаря. Роты отстаивали правоту своих действий по реструктуризации Арканзас-Саудерн. Представители Мидленд-Пасифик призывали всех заинтересованных жителей Сент-Джуда писать и звонить конгрессменам. Денис вышла из офиса на ланч, когда часть неба заволокло тучами, и в квартале от нее взорвалась верхушка телеграфного столба. Она увидела ярко-розовую вспышку, дуновение грозы коснулось ее кожи. Секретарши с воплями неслись через парк. Денис повернулась на каблуках и поспешно возвратилась со своей книжкой, сэндвичем и сливами на 12-й этаж, где каждый день за 2 столами играли в пинокль. Она села у окна, но не стала на глазах у всех читать «Войну и мир». Это было бы демонстративно и недружелюбно. Денис просто глазела то на творившееся за окном безумие, то на карточную игру в комнате. Дон Армор развернул сэндвич, посмотрел на кусок копченой колбасы, на горчицу, сохранявшую точный отпечаток хлеба, и пожал плечами. Небрежно упаковал сэндвич обратно в фольгу и покосился на Денис так, словно это она испортила ему день. «Объявляю 16». «Кто тут намусорил?» «Эд», — сказал Дон Армор, разворачивая карты веером. «Ты поаккуратней с бананами». Эд Албердинг, самый старый из чертежников, фигурой напоминал Кеглю, а седые его волосы курчавились, точно перманент, на голове старой девы. Часто мигая, Эд жевал бананы, напряженно всматривался в карты. Ошкуренный фрукт лежал перед ним на столе. Он отломил еще кусочек. «В бананах ужас, как много калия», — заметил Дон Армор. «Калий полезен», — откликнулся сидевший напротив Ламар. Дон Армор положил карты и мрачно воззрился на Ламара. «Шутишь, что ли? Врачи дают калий, чтоб сердце остановилось». «Старина Эдди истребляет по 2-3 банана в день», — вставил Ламар. «Как сердечко, мистер Эд?» «Ребят, займемся делом», — сказал Эд. «Но я же о твоем здоровье тревожусь». «Вам бы только шутки шутить, мистер». «День за днем на моих глазах ты поглощаешь ядовитый калий. Мой дружеский долг — предостеречь тебя». «Твой ход, Дон». «Выкладывай карту, Дон». «А что я получаю взамен?» — обиженно брюзжал Дон Армор. «Не верят, подозревают в чем-то». «Дональд, ты играешь или задницу греешь?» «Конечно, если Эд перекинется, потому что мотор у него откажет из-за острого хронического отравления калием. Я сделаюсь тут четвертым по старшинству, и мне будет обеспечено местечко в Литл-Роке, в Арканзас-Саудерн-Мидленд-Пасифик. Так что чего я из себя выхожу? Съешь заодно и мой банан, хочешь, Эдди?» «Хе-хе, осторожнее», — предостерег Ламар. «Джентльмены, все взятки мои, сукин сын». Шур-шур, шлеп-шлеп. «Эд, а в Литл-Роке у них компьютеры», — протянул Дон Армор. Он ни разу не поглядел в сторону Дениз. «Ого!» — изумился Эд. «Неужто компьютеры?» «Учти, переведут тебя в те края, заставят компьютер освоить». «Эдди упокоит с ангелами, прежде чем освоит компьютер», — вернул Ламар. «Прошу прощения», — возразил Дон. «Эд непременно поедет в Литл-Рок и научится чертить на компьютере. И пусть там кого-нибудь другого тошнит от его бананов». «Дон, а с чего ты взял, что тебя не направят в Литл-Рок?» Дон только головой покачал. «Мы бы экономили пару тысячонок в год, живи мы там, и жалование мне бы еще на пару тысяч прибавили. Жизнь там дешевая, Патти перешла бы на полставки, занялась бы нашими девочками, мы бы прикупили землицы в Озерских горах, пока малышки не выросли, домишко у пруда. Думаете, у меня когда-нибудь это будет?» Эд нервозными бурундучими движениями тасовал карты. «А зачем им компьютеры?» — спросил он. «Чтобы заменить никому не нужных стариков», — ответил Дон, и похожие на сливы щеки раздвинулись в недоброй улыбке. «Нас заменить?» «А как ты думаешь, почему роты покупают нас, а не наоборот?» Шур-шур, шлеп-шлеп. Денис смотрит, как красные вилки молний подцепляют зеленый древесный салат где-то на границе с Иллинойсом. Едва она отвернулась, за столом вспыхнула ссора. «Господи Иисусе, Эд!» — орет Дон Армор. «Ты бы еще облизал их напоследок!» «Полегче, Дон!» — осаживает его Сэм Бейерлайн, старший над чертежниками. «Что, меня одного от этого выворачивает?» «Легче, легче!» Дон швыряет карты, отталкивает кресло от стола с такой силой, что похожая на богомола чертежная лампа вздрагивает и начинает искрить. «Ларедо!» — зовет он. «Бери мои карты! Пойду поищу себе местечко без бананов!» «Уймись!» — Дон упрямо качает головой. «Я должен высказаться, Сэм, а то рехнусь, когда они все-таки нас продадут!» «Ну ты же умный парень, Дон», — утешает Бейерлайн. «В любом случае приземлишься на все четыре лапы». «Не знаю, какой такой умный. Я и вполовину не так умен, как Эд. Верно, Эд?» Эд шмыгает носом, нетерпеливо постукивает картами по столу. «Для Кореи чересчур молод, для моей войны староват», — разъясняет Дон. «Вот это умный!» «До того умный, что каждый день 25 лет кряду сходит с автобуса, пересекает Олив-стрит и ни разу не попал под машину. И домой каждый день благополучно возвращается. Вот что значит быть умным». «А теперь послушай меня, Дон», — возвышает голос Сэм Бейерлайн. «Иди погуляй, понял? Остынь малость, а когда вернешься, сам сообразишь, не стоит ли тебе извиниться перед Эдди». 18, постукивает по столу Эд. Прижимая кулак к пояснице и качая головой, Дон ковыляет по проходу. Ларедо Боб берет карты Дона, усы у него в яичном салате. «Нечего извиняться», — говорит Эд. «Давайте доиграем, ребят». После ланча, когда Дениз выходила из туалета, навстречу ей из лифта вышел Дон Армор. Плечи у него были мокрые от дождя. При виде Дениз он закатил глаза, словно и она явилась его мучить. «В чем дело?» — не выдержала Дениз. Он в очередной раз покачал головой и двинулся прочь. «В чем дело? Ну в чем дело?» «Обед закончился», — проворчал он. «Что же ты не работаешь?» На каждой схеме надписывалось название железнодорожной ветки и номер милевого столба. Линейные инженеры предлагали планы ремонта, чертежники отправляли копии схем обратно на линию, выделив новые детали желтым карандашом, а те, что следовало убрать, обводили красным. Затем линейные инженеры проводили работу, иногда по ходу дела что-то улучшая, соединяя по-своему, а затем возвращали документацию в штаб, рваную, выгоревшую, со следами жирных пальцев, с красной арканзасской пылью или канзасскими сухими былинками, застрявшими в складках, и чертежники черными чернилами вносили исправления в оригиналы на пленке и на кальке. Во второй половине дня, когда небо постепенно меняло цвет от белизны окуневого брюха до желтых оттенков рыбьих боков и спинки, Денис собирала тысячи сделанных с утра оттисков по 6 копий каждой схемы, складывала, как предписано, чтобы уместились в папку линейного инженера. Сигнализация на милевых отметках 16.2, 17.4, 20.1, 20.8, 22.0 и так далее, вплоть до Нью-Шартера на 74.35, где линия заканчивалась. Вечером, по дороге домой, в пригород, сидя в машине рядом с отцом, Денис спросила, готовят ли роты слияние их железной дороги с Арканзас-Саудерн. «Не знаю», — ответил Альфред. «Надеюсь, что нет». «И тогда штаб-квартира переедет в Литл-Рок?» «Похоже, так и будет, если власть перейдет в их руки». «А что будет с людьми из отдела сигнализации?» «Полагаю, кое-кого из старших переведут. Младших, скорее всего, уволят. Но мне не хотелось бы, чтобы ты распространяла эти слухи». «Не буду», — пообещала Денис. Иннет приготовила обед заранее, как было заведено каждый второй четверг на протяжении вот уже 35 лет. Она нафаршировала зеленые перцы и вся лучилась энтузиазмом. Впереди выходные. «Завтра поедешь домой на автобусе», — предупредила она Дениз. «Мы с папой и Шумпертами едем на озеро Фон-Дю-Лак». «А что там будет?» «Зряшная трата времени», — вздохнул Альфред, — «в которую твоя мать меня втянула. Я же говорил...» «Ал!» — перебил Иннет. «Никаких обязательств. Никто не заставляет нас посещать семинары. Мы можем провести выходные, как нам вздумается». «Будут заставлять. Непременно. Застройщик не стал бы приглашать людей на бесплатный уикенд, если бы не надеялся продать участки». «В проспекте сказано: никаких обязательств, никакого давления, полная свобода». «Весьма сомневаюсь», — отвечал Альфред. «Мэри Бет говорит, мы сможем наведаться на прекрасную винодельню возле Бордентауна. Сможем все вместе поплавать в озере Фон-Дю-Лак. А еще в проспекте упоминались лодочная станция и ресторан для гурманов». «Не думаю, чтобы в середине июля винодельня в Миссури работала на полную мощность», — фыркнул Альфред. «Надо просто проникнуться соответствующим настроением», — сказала Иннет. «Вот дриблеты в прошлом октябре съездили и так славно повеселились. Дейл говорит, никто там ни на кого не давит. Почти, так он сказал». «Если учесть, от кого исходит информация...» «На что ты намекаешь?» «Человек зарабатывает себе на жизнь продажей гробов». «Дейл ничуть не хуже других». «Повторяю, я очень и очень сомневаюсь. Но поеду с тобой». Обернувшись к Дениз, Альфред добавил. «Ты вернешься на автобусе. Машину мы оставим возле дома». «Сегодня утром звонил Кенни Крейгмейер», — известила Иннет свою дочь. «Спрашивал, не занята ли ты в субботу вечером». Дениз прищурила один глаз, второй широко открыла. «И что ж ты ему ответила?» «Сказала, по-моему, нет». «Что?» «Извини, я понятия не имею, какие у тебя планы». Дениз расхохоталась. «Все мои планы на данный момент сводятся к тому, чтобы избавиться от Кенни Крейгмейера». «Он такой вежливый», — вздохнула Иннет. «Знаешь, от тебя не убудет сходить на свидание, раз уж приглашают. Не понравится, второй раз не пойдешь. Но надо ж когда-нибудь кому-нибудь сказать «да», а то люди решат, что тебе никто не подходит». Дениз отложила вилку. «От Кенни Крейгмейера меня тошнит». «Дениз», — одернул ее отец. «Так нельзя», — дрожащим голосом выговорила Иннет. «Мне очень неприятно слышать от тебя такое». «Ладно, извини. Во всяком случае, в субботу у меня времени нет. Нет времени для Кенни Крейгмейера. Если уж он так хотел меня пригласить, мог бы обратиться ко мне». А ведь Иннет с удовольствием провела бы выходные на озере Фон-Дю-Лак с кем-нибудь вроде Кенни Крейгмейера, подумалась Дениз. И Кенни поездка понравилась бы куда больше, чем Альфреду. После обеда Дениз оседлала велосипед и поехала к самому старому дому в пригороде. Довоенный кирпичный особняк в форме куба с высокими потолками стоял напротив заколоченной досками станции пригородной железной дороги. Генри Дузенбер, хозяин этого дома, преподававший драму в старших классах, уехал на месяц к матери в Новый Орлеан и оставил свои вульгарные абиссинские бананы, олиповатые молочаи и скромно насмешливые пальмы в горшках на попечение любимой ученицы. Среди прочих аксессуаров разврата в гостиной Дузенбера стояла дюжина роскошных бокалов для шампанского. В граненой хрустальной ножке каждого виднелась башенка из воздушных пузырьков, и одной той только Дениз из всех собиравшихся на субботние оргии юных актеров и литераторов наставник позволял пить из такого бокала. «Пусть мелкота пользуется пластиковыми стаканчиками», — приговаривал он, роняя изможденное тело в кресло, обтянутое телячьей кожей. Его уже дважды облучали, и сейчас врачи констатировали ремиссию, однако глинцевитая кожа и выпуклые глаза свидетельствовали, что по онкологической линии отнюдь не все благополучно. «Ламберт, дивное создание», — говорил он. «Сядь там, чтобы я мог видеть тебя в профиль. Ты хоть понимаешь, что японцы боготворили бы такую шею, как у тебя? Вправду боготворили бы!» У Дузенберра Денис впервые отведал живых устриц, перепелиные яйца, граппу. Дузенберр укреплял в ней решимость не поддаваться чарам какого-нибудь, как он выражался, прыщавого юнца. Он покупал в комиссионных магазинах старинные платья и жакеты и отдавал Денис все, что было ей впору. К счастью, Инид, мечтавшая наряжать дочку в стиле дочек Шумпертов или Рутов, настолько презирала старье, что с легкостью поверила, будто желтое, без единого пятнышка атласное вечернее платье с ручной вышивкой и пуговицами из тигрового глаза куплено за $10 на благотворительной распродаже. Вопреки упорному сопротивлению матери, Денис надела этот наряд, отправляясь на выпускной бал с Питером Хиггсом, прыщавым юным актером. В «Стеклянном зверинце» он играл Тома, а она — Аманду. Пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса. После выпускного вечера Дузенберр предложил Питеру Хиггсу выпить вместе с ним и Денис шампанского из вычурных бокалов, но Питер был за рулем и удовольствовался пластиковым стаканчиком с колой. Полив растения, Денис села в обтянутое телячьей кожей кресло послушать «Нью Ордер». Жаль, что ей ни с кем не хочется завести роман, но те юноши, к которым она питала уважение, Питер Хиггс, например, не возбуждали ее, а прочие ничем не отличались от Кенни Крейгмейера. Кенни, хоть и поступал в морскую академию, а затем собирался заняться ядерной физикой, воображал при этом себя знатоком джаза и коллекционировал кримы Джимми Хендрикса, винил, как он выражался, со страстью, которую ему, по замыслу Божьему, следовало бы направить на строительство игрушечных подлодок. Собственная разборчивость несколько озадачивала Дениз. Почему ей совсем никто не нравится? Что-то не так. Она неправильно относится к себе и к другим людям. Но когда мать затевала подобные разговоры, у дочери не было иного выхода, кроме как обрывать ее. На следующий день Денис перекусила в обеденный перерыв в парке и осталась погреться на солнышке, раздевшись до легкой маечки без рукавки. Мать, само собой, не знала, что она, отправляясь на работу, надевает такие под верхнюю кофточку. Откуда ни возьмись, появился Дон Армор, плюхнулся рядом на скамью. «Не играете в карты?» — удивилась она. «С ума схожу», — ответил он. Денис уткнулась в книгу. Она чувствовала, как он шарит взглядом по ее телу. Было жарко, и все же не слишком. Отчего же вдруг загорелось лицо? Сняв очки, Дон Армор устало потер глаза. «Значит, вот куда ты уходишь каждый день?» «Да». Он не был хорош собой. Голова чересчур крупная, волосы уже редели, лицо темно-красное, словно обработанное нитритами колбаса или сосиска, а там, где пробивалась щетина, синее. Но Денис видела на этом лице ясный ум, интерес к жизни и какую-то животную тоску. Крутой изгиб губ казался привлекательным. Он прочел надпись на переплете книги. «Граф Лев Толстой». Покачал головой, рассмеялся негромко. «В чем дело?» «Да ни в чем», — сказал он. «Пытаюсь понять, каково это — быть такой, как ты». «То есть какой?» «Красивый, умный, дисциплинированный, богатый, учиться в колледже. Каково это?» «Странное желание». Ей захотелось дотронуться до него, прикосновением дать ему почувствовать, каково это. А как иначе ответить на этот вопрос? Пожав плечами, Денис отвечала: «Не знаю». «Твой парень счастливчик», — не отставал Дон Армор. «У меня нет парня». Он вздрогнул, словно это известие ошеломило его. «Очень странно». Денис еще раз пожала плечами. «Когда мне было 17, я устроился на летнюю работу», — сказал Дон Армор. Работал на стариков-менонитов, владельцев большого антикварного магазина. Знаешь такую смесь? Magic Mix, растворитель для краски. Древесный спирт, ацетон, тунговое масло. Ею можно очистить мебель, не испортив верхний слой. За день я успевал так надышаться парами, что домой возвращался навеселе. А к полуночи начиналась мигрень. «А где ты вырос?» «Карбондейл, штат Иллинойс. Мне казалось, менониты мне не доплачивают, если не считать бесплатного похмелья. Так что по ночам я стал брать их грузовик. Моя девочка любила покататься. Грузовик я разбил. Менониты узнали, что я им пользовался, и тогдашний мой отчим заявил, если я запишусь в морскую пехоту, он уладит дело с менонитами и страховой компанией. А нет, пусть полицейские разбираются. И в середине 60-х я пошел в армию. Самое время, а? Умею я подгадать момент». «Вы попали во Вьетнам?» Дон Армор кивнул. «Если дорогу перекупят, я снова окажусь там, где был после службы. Плюс трое детей и рабочая квалификация, на которую нет спроса». «А сколько лет детям?» 10, 8 и 4. «Жена работает?» «Медсестрой в школе. Сейчас она у своих родителей в Индиане. У них там 5 акров и пруд. Девочкам хорошо». «А у вас когда отпуск?» 2 недели в следующем месяце». Вопросы исчерпались. Дон Армор сидел согнувшись, зажав ладони коленями. Он давно уже не менял позу. Искоса, сбоку, Дениз видела, как на деланно бесстрастном лице проступает знакомая усмешка. Дорого заплатит тот, кто примет этого человека всерьез или проявит участие. Дениз поднялась и сказал, что пора идти. Дон Армор кивнул. Он был готов к такому удару. Ей в голову не приходило, что Дон Армор усмехался от неловкости. Слишком уж очевидно он добивался ее сочувствия. Слишком заезженными были все его реплики. Ей в голову не приходило, что вчерашний спектакль за картами был разыгран для нее. Ей в голову не приходило, что в тот раз, когда она подслушивала за дверью туалета, Дон Армор знал об этом и хотел, чтобы она слышала. Ей в голову не приходило, что основу характера Дона составляла жалость к себе, и на этот крючок он заловил уже многих девушек. Нет. Денизе в голову не приходило, что он все запланировал. Запланировал с той самой минуты, когда впервые пожал ей руку. Рассчитал, как залезть к ней под юбку. Ей в голову не приходило, что Дон отводит глаза не потому, что ему больно смотреть на ее юную красу, а потому, что в любом перечне советов на обложке мужского журнала «Как завести ее без осечки?» первым правилом значилось «не обращайте на нее внимания». Ей в голову не приходило, что разница в возрасте и положении, которое ее смущало, Дона Армора только подстегивала. Она стала для него желанным предметом роскоши. А кроме того, этот упивавшийся жалостью к себе и страшившийся увольнения человечек мог разом поквитаться за все, уложив в постель дочь начальника над начальником своего начальника. Ни тогда, ни потом эти мысли не приходили Дениз в голову. И 10 лет спустя она во всем винила только себя. В тот день ей вполне отчетливо представлялись различные осложнения. Не в том беда, что Дон Армор хотел ее, но не мог добиться, а в том, что по случайности рождения она получила все, а человек, желавший ее, имел так мало. Неравенство. Вот в чем заключалась огромная проблема. Поскольку имущей была она, ей следовало решать эту проблему. Однако любое поощрение, любое проявление симпатии с ее стороны показалось бы высокомерно снисходительным. Дениз ощущала эту проблему физически, телесно. Переизбыток благ и возможностей, какими она обладала по сравнению с Доном Армором, вызывал физическое беспокойство. Зуд, который она могла слегка облегчить, ущипнув себя в чувствительном месте, но от которого не могла избавиться. После ланча Денис пошла в архив, где в 6 стальных ящиках с тяжелыми крышками, похожих на элегантные мусорные баки, хранились оригиналы всех схем сигнализационной системы. С годами большие картонные папки в этих ящиках переполнились, отдельные чертежи пропали, провалившись в разбухшее чрево, и Денис получила приятное задание — восстановить порядок. Порой в архив заглядывали по делам чертежники, а Денис наклеивала на папки новые ярлычки и выкапывала со дна давно потерянные кальки. Самый большой контейнер оказался настолько глубоким, что она была вынуждена лечь на соседний ящик, голыми ногами ощущая прикосновение холодного металла, и засунуть в глубины обе руки до самых плеч, иначе до дна не достанешь. Найденные чертежи она бросила на пол и полезла за следующими. Вынырнула отдышаться и увидела, что рядом с ящиком стоит на коленях Дон Армор. Мускулистые, точно у гребца плечи, туго обтянуты блейзером. Сколько времени он провел в этой позе? На что смотрел? Сейчас Дон разглядывал сложенную гармошкой кальку, план сигнальной башни у милевой отметки 101.35 на линии МакКук. Эл Албердинг от руки вычертил эту схему в 1956 году. Эд был мальчишкой, когда делал этот чертеж. Да чего красиво! Денис слезла с ящика, расправила юбку, отряхнулась. «Зря я на Эда наехал», — продолжал Дон. «У него есть талант, какой мне и не снился». Похоже, Дон меньше интересовался Денис, чем она им. Он развернул еще одну кальку, а Денис стояла и глядела сверху на серый, как графит, но по-юношески упругие завитки его волос. Подошла чуть ближе, наклонилась. Теперь она видела его хуже, грудь заслоняла. «Вы мне свет загораживаете», — проворчал Дон. «Хотите поужинать со мной?» Дон тяжко вздохнул. Плечи горестно поникли. «Мне на выходные в Индиану ехать». «Ладно». «Дайте мне подумать, ладно?» «Хорошо, подумайте». Денис говорила равнодушным голосом, но когда шла в дамскую комнату, колени подгибались. Она заперлась в кабинке и сидела там дрожа, а снаружи тем временем негромко пропел звонок лифта. Приехала, а потом уехала тележка с полдником. Из-за чего она переживала? Самой невдомек. Тупо скользила взглядом по хромированной задвижке на двери кабинки, по обрывку туалетной бумаги на полу, и вдруг поймала себя на том, что уже 5 минут таращится в одну точку, думает ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. До конца рабочего дня оставались считанные минуты. Она наводила порядок в архиве, и тут у ее плеча возникло широкое лицо Дона Армора. Тяжелые веки за стеклами очков дремотно приспущены. «Денис», — сказал он, — «можно пригласить вас на ужин?» «Конечно», — быстро кивнула она. В убогом северном пригороде, населенном чернокожими и беднотой, Генри Дузенберг со своими юными театралами обнаружил старомодный кафетерий. Денис заказала чай со льдом и картошку фри, а Дон Армор — гамбургер и молочный коктейль. Сидя, он смахивал на лягушку, отметила Денис. Когда он наклонялся к еде, голова уходила в плечи. Жевал Дон Армор медленно, словно посмеиваясь про себя. И с тусклой улыбкой оглядывался по сторонам. Подтолкнул пальцем очки повыше к переносице. Ногти обкусаны до живого мяса. «Никогда не бывал в этих местах», — признался он. «Эти кварталы вполне безопасны». «Для вас — да», — сказал Дон. «Понимаете, место само чувствует, боишься ли ты. Если нет, тебя не тронут. Но беда в том, что я-то чую опасность». «Попади я в вашем возрасте на такую улицу, сразу начались бы неприятности». «Почему?» Так оно устроено. Я бы и глазом моргнуть не успел, как откуда ни возьмись, появились бы трое злобных уродов. Вы даже не видите эту сторону мира, потому что вы удачливы, у вас все в порядке. Шагайте себе по жизни. Все ловушки поджидают таких, как я. Заранее знаю, что вляпаюсь. Дон Армор водил большой американский седан, похожий на тот, каким владела Инид, только постарше. Он неторопливо выехал на главное шоссе и столь же неторопливо покатил на запад, кажется, получая удовольствие от своей медлительности. «Да, я тупой, и тачка у меня скверная», прислушиваясь к гудкам справа и слева. Дениз указывала дорогу к дому Генри Дузенбера. Когда они поднимались по ступенькам крыльца, солнце висело низко на западе, над станцией, окна которой были забиты фанерой. Дон Армор рассматривал деревья так, словно и зеленые насаждения в этом пригороде были лучше, дороже, чем в его районе. Дениз положила было руку на наружную сетчатую дверцу, но обнаружила, что внутренняя дверь отворена. «Это ты, Ламберт?» Генри Дузенбер вышел навстречу из сумрака гостиной. Кожа у него стала совсем восковой, глаза еще больше выделялись на лице, зубы казались чересчур крупными. «Доктор моей матери отослал меня домой», — пояснил он. «Решил меня списать. Хватит с него умирающих». Дон Армор, втянув голову в плечи, попятился к машине. «Это еще что за уволень?» — поинтересовался Дузенбер. «Приятель с работы», — сказала Дениз. «Ему сюда нельзя. Прошу прощения, но посторонних у себя дома я не потерплю. Поищи другое местечко». «У вас есть еда? Все в порядке?» «Да, ступай себе. Дома мне лучше. Мое здоровье очень озадачило и меня, и доктора. По-видимому, малыш, у меня совершенно нет белых кровяных телец. Врач трясся от страха, как бы я не отдал концы прямо у него в кабинете. Ламберт, мне было так его жаль». Черная дыра смеха приоткрылась на лице больного. «Я пытался объяснить ему, что мои потребности в белых кровяных тельцах сведены к минимуму. Но он счел меня каким-то медицинским курьезом. Я отобедал с мамочкой и поехал на такси в аэропорт». «Вы уверены, что вам ничего не нужно?» «Уверен. Иди, благословляю. Делай глупости. Только не в моем доме. Ступай». Подъезжать до темноты к своему дому в машине Дона Армора было опасно. Руты отличались наблюдательностью, а дриблет и любопытством. Поэтому Дениз попросила Дона остановиться у начальной школы и оттуда повела его на заросший травой луг. Со всех сторон их окружали электронные щелчки кузнечиков, кусты, издававшие резкий саксопильный запах, и угасавшая жара золотого июльского дня. Дон Армор обхватил руками ее талию, пристроил подбородок ей на плечо. Вдалеке слышались хлопки, мальчишки взрывали петарды. Стемнело. Войдя в охлажденный кондиционерами дом, Дениз хотела поскорее провести гостя на второй этаж, но он задержался на кухне, потом долго медлил в гостиной. До слез обидно, что дом производит на него такое впечатление. Хотя ее родители отнюдь не были богачами, и не так мечтала об элегантности, так лезла из кожи вон в погоне за ней, что Дону Армору этот дом казался жилищем богачей. Он боялся ступить на ковер. Стоял и разглядывал, так пристально, как никто до него не смотрел, уотерфордские кубки и вазочки, которые Инид держала на виду. Он вбирал в себя каждый предмет. Музыкальные шкатулки, гравюры с парижскими уличными сценками, гарнитур в красивых чехлах. Смотрел так же пристально, как, неужели только сегодня, смотрел на тело Дениз. Да, сегодня во время ланча. Она вложила свою крупную руку в его, еще большую, переплела свои пальцы с мужскими пальцами, повела Дона наверх. В спальне Дон Армор опустился на колени, ладонями обхватил ее бедра, приник ртом к паху, потом к тому, что нельзя называть. Ее отбросило в мир детства, в мир сказок братьев Гримм и Льюиса, где прикосновение преображало. Его руки превратили ее бедра в женские бедра. Его рот превратил ее пах в пах женщины. А то, что нельзя называть, сделалось еще более неудобно называемым. Вот в чем преимущество поклонника постарше. Куколку, не имеющую пола, такой экскурсовод обучит всем тайнам ее тела, умело покажет, что тут к чему и зачем. Мальчики-ровесники хотели чего-то и сами не знали, чего именно. Их желание приблизительно, неопределенно. Задача Дениз, незавидная ее роль на многих свиданиях, сводилась к тому, чтобы помочь им отчетливее понять, чего же им надо. Расстегнуть блузку, дать намек, воплотить, так сказать, их довольно туманные идеи. Дон Армор хотел ее конкретно. Каждый дюйм ее тела пробуждал в нем вожделение. Собственное тело отнюдь не казалось Денис даром, но сейчас, когда оно стало желанным, когда она могла вообразить себя Доном Армором на коленях перед самой собой, жаждущей ту или иную часть себя, она готова была простить себя за то, что обладает телом. У нее имелось то, чего искал этот мужчина. Без суеты, спокойно, он находил в ней все и всему отдавал должное. Она расстегнула лифчик, Дон склонил голову и закрыл глаза. «Ты что?» «Умереть можно, да чего ты хороша!» Да, это ей тоже понравилось. Она взяла его в руки. Это прикосновение Дениз, юная повариха, будет вспоминать несколько лет спустя, впервые готовя трюфели, гусиную печенку, икру в мешочке. На 18-летие друзья-театралы подарили ей Библию с дуплом внутри, где были припрятаны фляжечка виски Сигром и три презерватива карамельного цвета. Теперь они пригодились. Голова Дона нависала над ней, словно львиная башка, словно карнавальная маска из тыквы. В момент кульминации он взревел, потом череда вздохов, один за другим, без перерыва. Ничего подобного она в жизни не слышала. Было много крови, прямо пропорционально испытанной боли и обратно пропорционально удовольствию, скорее вымышленному, головному. В темноте, поспешно обтираясь грязным полотенцем, прихваченным из бельевой корзины в коридоре, Денис поздравила себя с тем, что успела до отъезда в колледж избавиться от девственности. Но присутствие крупного, перемазанного кровью мужчины в ее постели совсем не радовало. Кровать была узенькая, Денис спала на ней с детства, а сейчас она очень устала. Вот почему она, как дура, стояла посреди комнаты, завернувшись в полотенце, да еще и расплакалась. Денис почувствовала благодарность, когда Дон Армор встал, обнял ее и не попрекнул за то, что она ведет себя как девчонка. Он уложил ее в постель, нашел пижамную рубашку, помог ей одеться. Опустившись на колени возле кровати, Дон Армор поглаживал ее по голове. «Должно быть, так он утешает своих дочек», — невольно подумалось ей. Он гладил ее волосы, пока Дениз не задремала. А тогда принялся ласкать совсем другие части ее тела, которых вряд ли касался у своих дочек. Дениз старалась не просыпаться, но Дон становился настойчивее. Уже не гладил, а почти царапал. Каждое прикосновение вызывало боль, либо щекотку, но когда Дениз осмелилась протестующе заскулить, мужские руки надавили ей на затылок, небывалое ощущение, подталкивая голову вниз. К счастью, закончив свое дело, Дон не пожелал остаться на ночь. Когда он вышел из комнаты, она осталась лежать тихо-тихо, прислушиваясь к тому, что он там делает, куда идет. Наконец, к тому времени она снова задремала, Дениз услышала щелчок замка и гудение его большой машины. Дениз проспала до полудня и как раз принимала душ в ванной на первом этаже, пытаясь осмыслить, что же она натворила, когда дверь дома снова распахнулась и послышались голоса. Она лихорадочно сполоснула волосы, обтерлась и выскочила из душа. Отец прилег в гостиной отдохнуть. Мать стояла у кухонной раковины, отмывая герметичную корзину для пикника. «Дениз, ты даже не прикоснулась к обеду, который я тебе оставила», — попрекнула Иннет. «Ни крошечки не съела». «Я думала, вы только завтра приедете». «Озеро фон Дюлак не оправдало наших ожиданий», — объявила Иннет. «Не знаю, что себе думали Дейл и Хони, но ничего интересного». У подножия лестницы валялись две дорожные сумки. Денис перепрыгнул через них, помчалась в свою спальню. Из коридора нетрудно было разглядеть упаковки от презервативов и окровавленное белье. И захлопнула за собой дверь. Лето было загублено. И дома, и на работе Денис чувствовал себя совершенно одинокой. Окровавленную простыню и полотенце она спрятала в шкаф и не знала, как от них избавиться. И не отличалась сверхбдительностью, и у нее хватало в мозгу праздных синапсов, чтобы помнить, когда у дочери должны быть месячные. Когда подходящий момент наступит, ждать оставалось еще 2 недели. Можно будет использовать этот предлог и попросить прощения за испорченные вещи. Однако свободных клеточек мозга хватало Иннет и для того, чтобы пересчитывать постельное белье. «Куда подевалось одно из хороших банных полотенец с вензелем?» «Ох, черт, я оставила его в бассейне». «Денис, с какой стати ты берешь хорошее банное полотенце с вензелем, когда в доме полно простых? И именно его ты ухитрилась забыть. Ты звонила в бассейн?» «Я сходила туда и поискала. Это очень дорогое полотенце». Дениз никогда не допускала подобных промахов. Ей легче было бы терпеть незаслуженные попреки, если бы их ценой она купила большее удовольствие, если бы могла пойти к Дону, посмеяться с ним вместе, найти утешение в его объятиях. Но она не любила Дона. И он не любил ее. Теперь и дружелюбие чертежников казалось подозрительным. Скорее всего, у них тоже секс на уме. Дон Армор избегал встречаться с Денис глазами. То ли стыдился, то ли боялся разоблачения. Он отупел от обиды народов, от злости на всех окружающих. На работе Денис оставалось только работать, но теперь рутина превратилась в непосильное бремя, сделалась ненавистной. К концу дня лицо и горло болели от сдерживаемых слез и от чересчур интенсивной работы, с которой мог справиться только тот, кому такой труд в радость. «Вот что бывает, когда поддаешься порыву», — твердила про себя Денис. «Надо же, потратила меньше 2 часов на обдумывание такого решения. Ей, видите ли, понравились его глаза и губы. Она решила, что за ней должок. Вот и все доводы. Представился грязный соблазн избавиться от девственности сегодня же. И уж она не упустила своего шанса». Гордость мешала Денис признаться себе, а тем более Дону Армору, что он был ей вовсе не нужен. Она была слишком неопытна и не понимала, что вправе сказать «извини». Ошибочка вышла. Нет, она обязана предоставить ему все, чего он пожелает. Коль затеяла роман, будь любезна, не рви сразу. Упорство дорого ей обошлось. В ту первую неделю, пока она собиралась с духом, чтобы предложить Дону Армору новую встречу в пятницу, у нее даже горло разболелось. Но Денис была настоящей спортсменкой. 3 пятницы подряд она встречалась с любовником. Родители думали, что отправляют ее на свидание с Кенни Крейгмейером. Дон Армор сводил ее на ужин в ресторанчик в торговом центре, а оттуда повез свой хлипкий домишко в захолустном пригороде, одном из 50 городишек, которые поглотил разраставшийся во все стороны Сент-Джуд. Дом ошарашил Денис, поверг в ужас. В ее пригороде не было домов с такими низкими потолками, с такой дешевой отделкой, с дверями, которые оказались слишком легкими и оттого не захлопывались, с подоконниками и оконными рамами из пластика. Чтобы умиротворить любовника и отвлечь его от той темы «твоя жизнь по сравнению с моей», которая отнюдь не доставляла Денизу удовольствия, а также чтобы заполнить часы свидания и избавиться от взаимной неловкости, Дениз уложила Дона на раскладушку в заваленном старьем подвале и применила присущий ей перфекционизм к освоению совершенно нового для нее искусства. Дон Армор так и не рассказал, к какой отговорке прибег, чтобы не ездить на выходные к семье в Индиану. Сама Дениз не решалась спрашивать о его жене. Пришлось выслушать от матери очередную порцию замечаний. Как это она сразу же не замочила окровавленную простыню в холодной воде? Еще одна ошибка, на которую Дениз была органически не способна. В первую пятницу августа, едва у Дона Армора начался двухнедельный отпуск, они с Дениз прокрались обратно в офис и заперлись в архиве. Она поцеловала Дона, положила его ладони себе на грудь, даже показала, что должны сделать его пальцы. Но руки мужчины сместились к ее плечам. Он заставил девушку опуститься на колени. Его сперма забила ей носовые пазухи. «Простудилась, что ли?» — спросил отец несколько минут спустя, когда автомобиль выезжал за городскую черту. Дома Инид сообщила дочери, что Генри Дузенберг, «твой друг», умер в больнице Сен-Люк в ночь на четверг. Чувство вины стало бы еще острее, если бы в прошлое воскресенье Дениз не улучила минутку забежать к Дузенберу. Она застала его в пароксизме негодования на соседского младенца. «Мало того, что у меня нет белых кровяных телец», — ворчал он, «так они не могут даже свои чертовы окна закрыть. Ну и легкие у этого младенца. Наверное, они им гордятся, как те мотогонщики, которые нарочно снимают глушитель. Какое-то первобытное, нелепое доказательство своей мужественности». Череп и кости Дузенбера явственней прежнего проступали под кожей. Он толковал о стоимости почтовой пересылки бандероли весом в 3 унции. Потом рассказал Денис путанную и неточную историю своей краткой помолвки с акторонкой. «Если меня смутило, что она белая лишь на 7/8, представляешь, как ее ошарашило, что я лишь на 1/8 гетеросексуал?» Потом вспомнил, что всю жизнь отстаивал преимущество 50-ваттных лампочек. 60 чересчур ярко, 40 темновато. Годами этот человек носил в себе смерть и не давал ей воли, крепко держась за банальность бытия. Он и сейчас выжимал из себя озорной смешок, но в конце концов и банальность оказалась столь же ненадежной опорой, как и все прочие. Когда Денис поцеловала его на прощание, он как бы почти не узнавал ее. Улыбнулся, потупив глаза, словно больное дитя, чья красота вызывает восхищение. А трагедия — невольное участие. С Доном Армором она больше не встречалась. В понедельник 6 августа, проторговавшись все лето, Хиллард и Чанси Рот подписали соглашение с главными профсоюзами железнодорожных рабочих. Профсоюзы пошли на существенные уступки в обмен на обещанный им новый стиль управления, не столь патерналистский, более современный. Таким образом, роты, предлагавшие Midland Pacific по $26 за акцию, могли в ближайшие годы сэкономить 200 миллионов. Совет директоров Midland Pacific оттянул официальное голосование еще на 2 недели, но исход был ясен. Посреди воцарившегося хаоса из центрального офиса залетело письмо. С 17 августа, пятница, все летние работники считаются уволенными. Поскольку в чертежном отделе не было женщин, кроме самой Дениз, ее коллеги уговорили секретаршу инженера по сигнализации испечь прощальный торт. Его разрезали в последний день, ближе к вечеру. «Мы-таки добились своего», — заявил Ламар, жуя свой кусок. «Наконец-то ты сделала перерыв на полдник». Ларедо Боб утирал глаза носовым платком размером с наволочку. В тот вечер в машине Альфред сделал дочери комплимент. «Сэм Бейерлайн сказал, что такого работника он еще не видывал». Денис промолчала. «Ты произвела глубокое впечатление на этих ребят. Показала им, как девушки могут справляться с работой. Я не говорил тебе заранее, но они не очень-то хотели получить в качестве сезонного помощника девушку. Так мне показалось. Боялись, что выйдет много болтовни и мало дела». Отцовская похвала была приятна, но Дениз не могла принять его ласку, как не могла принять расположение всех коллег, кроме Дона Армора. Теперь это как-то касалось ее тела, как-то затрагивало его, и тело протестовало. «О, Дениз, зачем ты это сделала?» «В общем, теперь ты знакома с настоящей взрослой жизнью», — подытожил отец.